Движения становятся безобразными, резкими, руки и ноги стремятся куда-то, стремятся схватить, стремятся побить. Язык безудержно извергает хулы на того, кто оскорбляет нас. Разве это похоже на то, как вел себя Христос, когда его хулили, злословили, оскорбляли? Нет, совсем не похоже. Мы не следуем примеру Христа, а поступаем так, как научают нас бесы, бесы гнева и раздражения. Ибо кто из нас свободен от раздражения, от гнева, кто спокойно и равнодушно принимает оскорбление? А если бы мы каким-нибудь образом увидели сами себя в то время, когда нас обуревает ярость, когда изрыгаем проклятие, как стыдно было бы нам. Ведь люди, которые становятся свидетелями этого нашего раздражения и гнева, которые слышат наше ругательство и проклятие, видят нас мерзкими и отвратительными, а сами себя мы не видим такими. Если уж сами себя видеть и наблюдать не умеем, то хотя бы при случае, когда увидим кого-нибудь гневающимся, ссорящимся, ругающимся, дерущимся, вместо того, чтобы осуждать его, представим лучше себя на его месте и подумаем, что ведь и мы также противны, когда гневаемся, ссоримся и отвечаем ругательствами на ругательство. И тогда впредь стыдно уже будет нам самим ссориться, гневаться, ругаться и драться. А как отвечали на оскорбления все праведники и святые? Они были спокойны, когда их ругали и поносили, когда на них клеветали. Почему? Потому что чувствовали себя неповинными в том, за что их поносили. А если чувствовали себя неповинными, зачем было им раздражаться? Если, желая оскорбить очень богатого человека, кто-нибудь назовет его нищим, разве он придет в раздражение? Он улыбнется и скажет: «Какая нелепость! Какой же я нищий, когда я богат?» Если бы мы были богаты духовно, никакие оскорбления, никакие грубые нападки никогда бы нас не раздражали. Мы бы отвечали на них так же спокойно, как ответил бы богач, названный нищим. А если мы исполняемся ярости, гнева и злобы, если стремимся отомстить своему обидчику, то это с несомненной ясностью свидетельствует о том, что поношения против нас справедливы. Мы сами себя обличаем пред людьми, сами себя признаем такими, какими нас изображают поносящие нас, ибо если бы было не так, то мы бы остались совершенно спокойными. Чрезвычайно простое и очень краткое слово сказал об этом святой Ефрем Сирин: «Не можешь ты сносить оскорблений? Замолчи. Только всего и требуется замолчать, и тогда успокоишься. А премудрый Иисус, сын Сирахов, сказал: если дунешь на искру, она разгорится, если плюнешь, потухнет.